Алмазно-сверкающий перстень, хотя это был не алмаз, а подделка, иногда словно бы играючи подмигивал Вальдемару, напоминал о далекой зоне, о каком-то доморощенном поэте, который стишок нацарапал на стене изолятора, где он, тот бритоголовый поэт, несколько суток бедовал без тепла, без питья и жратвы. Стишок Вальдемару запомнился как «Отче наш». «Козе понятно, ясно, веди себя алмазно, и все тогда в натуре будет в абажуре». Вальдемару пришлось по душе оригинальное вот это жаргонное выражение «алмазно», то есть крепко, чисто или здорово. И если бы неволя в этом скором поезде вел себя алмазно, все было бы совсем-совсем иначе. Непыльная работа инкассатора, тихая работа, без эмоций. Негласная инструкция сопровождения запрещала инкассатору входить в какой-либо контакт с денежным мешком. Нужно было ехать незаметно, находясь поблизости и наблюдая за тем, чтобы с грузом не случилось бы чего-нибудь непредвиденного, чтобы кто-нибудь другой не позарился на чужое добро. Конкуренты были, есть и будут. Задание, в общем, простое. Даже самый тупой с этим поручением справится. Только по пути возникли обстоятельства, с которыми неволя не совладал. Он оказался падким на бабью красоту. Вот что в нем открылось во времена свободы новых нравов. Он даже сам не ожидал, что у него в душе давно уже таился, ждал своего часа эдакий султан, железоподобный, неукротимый демон сладострастия, способный за ночь весь гарем перетряхнуть, на уши поставить на колени или как-то там еще, в зависимости от того, сколько было тяпнуто вина и водки. Любую маломальски смазливую девицу он издалека глазами грыз и языком облизывал, как шоколадку. Смазливый, говорливый, он с удивительной ловкостью и обаянием использовал всевозможные примочки, приколы и прихваты, выражаясь блатным языком. Он порою охмурял так молниеносно, что девица потом даже сама понять не могла, как это так она сдалась без боя, без единого писка. И еще на перроне, когда паровоз только-только откинулся от вокзала, Вальдемар глаз положил на проводницу в том вагоне, в котором ехал денежный мешок. Выбрав удобный момент, неволя пришел в рабочее купе. Проводница там была одна. Недавно заступившая на смену, она была еще особенно свежа, опрятна. Темно-синий элегантный костюм «тройка» подчеркивал спортивную фигуру, белая блузка и газовый шарфик подчеркивали смуглое, чуть продолговатое лицо. «Голубая, голубая, не бывает голубей», с улыбкой пробормотал Вальдемар, осматривая форму проводницы и приподнимая шляпу. «Привет, красавица! Есть одна небольшая проблемка. Поможешь решить?» Проводница тоже улыбнулась, показала свои странно мелкие зубы, похожие на рисовые зерна, слегка прокуренные. «Что за проблемка?» «Пустяк», – заверил парень, поправляя алмазно-сверкающий перстень. «Мне надо перебраться в этот вагон». «А ты в каком?» «В соседнем». «Есть билет?» «Конечно. Вот смотри, а то еще подумаешь, что зайцем еду». Проводница внимательно посмотрела пассажиру в глаза, усмехнулась крашенными тонкими губами. «Ты скорее волком поедешь, чем зайцем». «Это почему же?» «Да уж я-то знаю, видела таких. Не первый год катаюсь на колесах». «Ну, короче, так», – сказал неволя, перестав улыбаться. «Мне надо в четвертое купе. Я заплачу, сколько скажешь». «Ох ты, щедрый какой! А если я скажу 500 000? «За ночь с королевою? Согласен». «Не хами», – предупредила проводница, «а то пешком по шпалам прогуляешься». «Понял, ваше величество, каюсь». Парень шляпу снял, к груди прижал. «Дядька у меня едет в четвертом купе, а у него сердишко порой прихватывает. Надо быть рядом, понимаете, ваше величество?» Величество лобик наморщило. Ладно, я попробую с быком договориться. С каким быком? С колхозным? Это наш начальник, быконя. Так он бык или коня? Вальдемар хохотнул. Красивая. Ну, ты уж постарайся, я в долгу не останусь. И опять морщинки-паутинки поползли по лобику, и припудренный носик наморщился пониже переносия. Постараться-то я постараюсь, да только у меня конфликт с ним вышел. С кем? С быком? Ну да. А что такое? Он выговор собрался мне объявить за то, что я как будто отключила в пути сигнализацию нагрева букс. Ровным счетом ничего не уразумев из этой последней фразы, парень засмотрелся на полную грудь проводницы. А за большие буфера он выговор тебе не объявлял? За буфера? При чем тут буфера? Проводница проследила за глазами парня и глуповато хихикнула. «Не хами», — сказала, — «а то пешкадралом пойдешь». Поговорив еще немного с проводницей, изредка отвечающей улыбкой на его охальные ухмылочки, неволя понял так, что можно будет весьма недурственно время скоротать с этой красоткой. Но потом вдруг все пошло на раскоряку. Неожиданно появился быконя, низкорослый, но довольно крепкий бугай с золотым кольцом в носу, модный пирсинг. Быконя, топоча подкованными туфлями копытами, заставил постороннего покинуть рабочее купе и вскоре после этого преспокойненько увел молодую телочку, с которой у него давно уже был служебный роман. А вместо нее в купе проводников засела какая-то баба-яга, на которую лишний раз посмотреть не захочется. Поначалу Вальдемар огорчился, дернул коньяку в ресторане, а потом вдруг в сердце шевельнулось какое-то хорошее чувство. Чувство потаенной, незнакомой радости. «Ну а что?» – подумал он. «С бабами этими, проводницами, стюардессами и прочими я успею накувыркаться в поездах и в самолетах. А вот с таким героем Советского Союза когда еще судьба сведет?» Слово за слово, и парень не то чтобы рассеропился, но все-таки. Он расстегнул не только рубаху на груди, он душу свою приоткрыл. Загораясь глазами, неволя стал говорить про отца, погибшего на Белорусском фронте. Вспомнил даже прадеда, который участвовал еще в Первой мировой войне 1914 года. То ли в гвардейском, то ли в гренадерском, то ли в сибирском корпусе. Парень плохо знал семейные легенды и предания. Знал только, что прадед был первоклассным летчиком в русских ВВС. Да он и сам, этот парень, служил в ВВС. Правда, был на полигоне, ползал по болотам, обслуживал наземные цели, которые бомбили истребители современного поколения. И все же эта связь, прадед был когда-то в русских ВВС, и правнук тоже в ВВС, неожиданным образом наполняли парня чувством причастности к родной истории. И еще была одна причастность парня. Нежданно-негаданно он оказался причастен к далекой малой родине Степана Солдатевича. Когда разговорились, вот тяна, парень-то служил не где-нибудь, а в Сибири, в низовьях Оби, на одном из ее притоков. Там, на глухом секретном полигоне, на болотине, солдаты при помощи досок и автомобильных колес выкладывали огромные круги мишени, метров по 40 в диаметре. Внешний круг белили, а сердцевину красили оранжево-багровой пожарной краской. Точно диковинный болотный цветок распускался на полигоне. Через день да каждый день в подушках облаков над полигоном свергали серебристые иголки истребителей, прилетающих откуда-то с военных аэродромов. Летчики долбили по мишеням, а точнее только старались. Бомбы корчевали кочки на болоте, поднимали к небу торфяные фонтаны, будто попадали в нефтяную жилу. И только те, кто был особо меткий, в клочья рвали белые круги мишеней и поднимали в воздух лепестки раскрашенного цветка, чуть заметного с высоты, а на самом-то деле представлявшего собой громоздкое изношенное колесо от студи Беккера. Случалось так, что бомба рылом втыкалась в болото и ни гугу, не взрывалась, не срабатывал детонатор. И хотя она, эта многопудовая хрюшка, не могла сама собой взорваться, но все-таки было тревожно, противно проходить неподалеку от нее, когда нужно было проходить, чтобы восстанавливать разбитые мишени. А однажды летом Вальдемар угодил под настоящую бомбежку. Полигон был закрыт до обеда, неволя это знал, и потому спокойно пошел в тайгу кедровыми орехами разжиться, ягодами или грибами, или зайца хлопнуть с карабина. А когда он возвращался к себе на вышку, где ждал напарник, дорогу решил скоротать. По краю болота потопал, неподалеку от раскрашенных мишеней. И вдруг, хрен его знает откуда и почему, истребитель вывалился из-за облаков, стремительно пошел на снижение, и Вальдемар, холодея сердцем, заприметил распахнувшиеся бомболюки. И в следующий миг землю кто-то выдернул из-под сапог. Болото встало дыбом перед глазами. Неволя, сбитый взрывной волною, отлетел в кусты и только чудом башку не размозжил, а здоровенный ствол сосны, наполовину срубленный во время былых бомбометаний. Он хорошо запомнил то состояние. Страх, отчаяние, бессилие, злоба и готовность поверить хоть в Бога, хоть в черта, лишь бы только кто-нибудь из них помог отвести беду. И теперь в ночном купе, когда фронтовик горячо рассказывал ему, как русскую землю утюжили немецкие юнкерсы, мессершмитты и прочие летающие твари, стоящие на вооружении Люфтваффе, парень мог представить, что чувствует солдат, распластавшийся на земле, червяком зарывавшийся в болотную жижу, воняющую дерьмом. В общем, дрогнула душа Вальдемара, и он забыл немудреную присказку «Веди себя алмазно». В нем ворохнулось сочувствие к этому печальному русскому солдату. Более того, под сердцем Вальдемара затеплилось глубоко запрятанное и редко уже о себе заявляющее чувство неловкости, чтобы не сказать чувство стыда. Хотя все это только громкие слова, а в данном случае словами вообще ни громкими, ни тихими ничего, наверное, не объяснишь. Все, что творилось у парня в душе, все это было гораздо глубже, все это было гораздо тоньше того, что можно выразить словами. Работу человеческого духа, которая свершалась в ту ночь в голове и в сердце парня, можно разве что сравнить с подвижкой льда. Была река застывшая, закованная в прочную броню, но пригрело солнышко, припекло весеннее, и вот первая трещина молнией ударила по стрежню, и в таежной мертвой тишине зазвенели первые аккорды ледолома. Вот что в ту ночь свершилось в душе у разбитного, отчаянного парня. Вот почему он вдруг утратил свою улыбку. Неволя помрачнел, задумался о том, как дальше быть, как уберечь от беды этого наивного старого солдата, который по приезду в Москву может не только что звезды своей лишиться, жизни. Те люди, с которыми Неволя был в одной бригаде, давно работали без крови, без криминала. Эти ребята считались продвинутыми, награду фронтовиков они предпочитали не воровать, а ловко подменять их добротными подделками. Но среди этих продвинутых было много всяких отморозков, которые могли пойти на что угодно. Вот о чем теперь думал Неволя, вот о чем так неожиданно забеспокоился он. Однако были другие люди, кто заранее подумал и побеспокоился о фронтовике. Эти люди в поезде возникли так неожиданно, как будто были в шапках-невидимках, а потом, где-то в районе Подмосковья, как по команде сняли шапки. «Здрасте!»